От автора. Я понимаю, что не только мне жизнь Спартака кажется интересной. Наряду с Ганнибалом Баркой он, на мой взгляд, одна из самых знаковых фигур. Как же его не любить? Это история человека, с которым дурно обошлись, и которого продали в рабство, и он вынужден был сражаться за жизнь на потеху толпе. Бежав из плена вместе с горсткой сторонников, Спартак одержал невероятные победы над превосходящими силами противника. Получил поддержку десятков тысяч рабов, выиграл много ошеломляющих битв и планировал совсем уйти из Италии. Как вам известно, далее обстоятельства стали оборачиваться не в пользу Спартака, но трагичность его истории лишь добавляет драматизма повествованию. Завладевшая умами людей в 50-е годы прошлого века книга Говарда Фаста «Спартак» разошлась тиражом в 5 миллионов экземпляров. Она послужила толчком к созданию фильма-блокбастера с Кирком Дугласом в главной роли. Его, наверное, видели почти все. За прошедшие с тех пор десятилетия имя Спартака стало общеизвестным. Быть может, его слава несколько потускнела, но за последние полтора года к его образу вернулись. Я был очень рад, когда в Великобритании показали сериал «Спартак. Кровь и песок». Судя по тем двум сериям, которые я позволил себе посмотреть, авторы достаточно вольно обошлись с историческими деталями, но трудно отрицать, что они создали драматичное, волнующее зрелище. В сентябре 2011 года мало кто остался равнодушен к трагической кончине от рака Энди Уитфилда, так ярко сыгравшего Спартака в этом сериале. В последнее время ходят слухи, что грядет новая версия истории в изложении Голливуда. Надеюсь, она оправдает ожидания. Конечно же, я бы хотел того же и для этой книги. Я сделал все, что мог, дабы рассказать невероятную историю человека, выступившего против всей мощи Римской Республики и едва не сокрушившего ее. Искренне надеюсь, что для вас эта книга вновь оживила фракийца Спартака. Это настоящая трагедия, что в документах сохранилось всего чуть больше 4000 слов о Спартаке. Никто не ведает, чем это вызвано. Мне кажется, римляне не хотели, чтобы человека, неоднократно громившего их армии, помнили или прославляли. В конце концов, историю пишут победители, проигравших обычно демонизируют или забывают. Но, к счастью, со Спартаком этого не произошло. Возможно, потому что римляне на самом деле относились к нему с некоторым уважением. В текстах сказано, что он обладал огромной силой духа и тела, а еще что он был намного умнее и благороднее своей судьбы. Хотя нехватка информации означает, что документальные свидетельства о Спартаке и его восстании, как это ни мучительно, потеряны навсегда, это также дает писателю удивительный шанс заполнить лакуны. От Римской Республики первого века до нашей эры сохранилось множество источников, и это позволяет поведать предысторию и соткать гобелен повествования вокруг Спартака. В романе я, как и всегда, сохранял исторические подробности, где только было возможно. Есть несколько моментов, где я от них отошел, ниже объясню причину. Обычно считается, что Спартак — латинизированная форма имени Спарадакас, что можно интерпретировать как «знаменитый своим копьем», был родом из Фракии, региона, занимавшего значительную часть современной Болгарии и сопредельных стран. Однако же это точно неизвестно. В одном из древних текстов он назван кочевником-фракийцем из племени Мёзов, но это в полной мере не доказывает его происхождение, поскольку другие документы именуют его просто фракийцем. Иными словами, возможно, что он вынужден был сражаться на арене как гладиатор-фракиец, однако фракийцев источники описывают как яростный воинственный народ. Многие из них служили наемниками в римских легионах, и для меня это вполне согласуется с версией о фракийском происхождении Спартака. Нам известно, что некоторое время он воевал на стороне Рима, не являясь римским гражданином, мог служить лишь в ауксилариях. Фракийские ауксиларии обычно выступали в качестве кавалерии, и принято считать, что Спартак мог служить там же. Мы не знаем, каким образом Спартак попал в рабство, так что мой рассказ о его возвращении в племя, встрече с Ариадной и Котисом и о его продаже Фортису выдуман. Он действительно был гладиатором в Лудусе в Капуе. Котис и Фортис — вымышленные персонажи, но Лентул Батиат существовал. Так же, как и женщина, жена Спартака, которая, как утверждается, была жрицей Диониса. История не сохранила для нас ее имени, так что я выбрал имя Ариадна. Женщина с таким именем, по легенде, вышла замуж за самого Диониса. Сон Спартака и змее и явленное им видение тоже зафиксированы в источниках. В наше светское время трудно представить себе, насколько детали видения могли быть важны для последователей Спартака. 2000 лет назад люди верили во множество могущественных богов, они были крайне суеверны и не обладали нашим пониманием науки и природы. Случайным событиям, в какую сторону полетела стая птиц, клюют ли зерно священные куры, куда ударила молния, всему этому придавалось огромное значение, и оно влияло на поступки людей. На мой взгляд, для Спартака наличие жены жрицы Диониса, бога, почитаемого среди рабов, могло лишь усилить его притягательность. В романе Спартак не сражался в качестве гладиатора-фракийца, таково мое решение. Мне кажется, тренировки без реальных боев должны были усилить его негодование. В поздней республике существовало всего три класса гладиаторов, о которых я и рассказал. Жизнь в Лудусе соответствует тому, что я описал, но визит туда Краса вымышлен. Тоже относится и к римским эпизодам, хотя обыкновение Краса покупать горящие здания подтверждено источниками. Как и его богатство, его хитроумие в вопросах политики и соперничество с Помпеем. Ристион — плод моего воображения. Но о намерении Спартака бежать действительно кто-то донес. Возможно, именно поэтому уйти сумели немногим больше 70 гладиаторов. Также у Спартака не было молодого сторонника римлянина по имени Карбон, но Крикс и Аномай — реально существовавшие люди, ушедшие вместе со Спартаком. Аномай погиб вскоре, и я решил вписать это в первую битву. Каст и Ганник упоминаются в рассказах о судьбе Спартака в более поздние моменты, но я подумал, что если они будут присутствовать с самого начала, это украсит сюжет. Гладиаторы ушли на Везувий, и там были осаждены Глабром с его людьми. Поразительная история о том, как они спустились со скалы на веревках из виноградных лоз и обратили 3000 легионеров в бегство, правдива. Судьба Глабра неизвестна, но мы знаем, что следующими против восставших посылали Вариния, Фурия и Кассиния. Тем временем Спартак набирал под свою руку сильных и выносливых рабов. Сельскохозяйственные рабочие и пастухи были естественными кандидатами в его армию. Известно, что мятежник Серторий послал военных советников другому врагу Рима, Митридату Понтийскому. Так что нет ничего невозможного в том, чтобы у Спартака имелись люди вроде Навиона. О сражениях, состоявшихся осенью 73 года до нашей эры, ничего не известно, кроме того, что рабы одержали в них убедительную победу, а нападение застигло Кассиния в бассейне. Его преследовали и убили в собственном лагере. Все прочие детали этого несуразного эпизода придуманы мной. Насколько мне известно, не существует свидетельств, которые подтверждали бы, что римские командиры использовали для передачи команд свисток. Для этой цели применяли трубы и другие инструменты. Однако же свистки были найдены по всей империи, в том числе рядом с укреплениями легионеров в Честере, Великобритания, и в Регенсбурге, Германия. И потому для меня это не слишком большая натяжка — представить их в руках центурионов во время сражения. Свисток мог быть очень полезен, чтобы привлечь внимание находящихся неподалеку людей. Уход Спартака от войск Вариния в глухой ночи описан в источниках. Упоминается также его желание идти на север, к Альпам. Но, по всей видимости, у его людей на уме были лишь кровь и добыча. Неизвестно, стояли ли Крикс и другие галлы в центре спора о планах восставших, но, судя по дальнейшему расколу, это вполне вероятно. О том, что рабы делали потом, информации мало, но сведения о зверствах при нападении на форум Анния сохранились. Та же судьба постигла другие небольшие города и поселения. Портик склада, найденный в развалинах Метапонта, был разрушен именно в этот период восстания Спартака. К тому же временному отрезку относится небольшой серый горшок, обнаруженный под домом в Гераклее. В нем находилось 500 серебряных монет и золотое ожерелье. Большинство монет относятся примерно к 80-му году до нашей эры, и многие из них низкого номинала, что не характерно для подобных находок. Возможно, это означает, что клад прятали в спешке. Привязка места разгрома Вариния к Туриуму — вымысел. Однако же он действительно потерпел сокрушительное поражение, потеряв коня и множество своих штандартов, которые были захвачены войсками Спартака. Его судьба неизвестна. Через некоторое время Крикс откололся от армии Спартака. В моей книге это происходит после схватки с Варинием. За ним последовало 20-30 тысяч человек. Как я уже упоминал, неизвестно, когда именно к восстанию присоединились Каст и Ганник. В моей версии этой истории они участвовали во всем с самого начала, со времен Лудуса, и остались со Спартаком после ухода Крикса. Путешествие рабов на север, через Италию, окутано тайной, но они шли вдоль Апеннин, и им преградил путь консул Лентул. До наших дней дошли лишь скудные подробности этой битвы. Лентул был разбит, его люди бежали с поля боя, бросив обоз, рабы захватили много штандартов. К тому моменту, как я дошел до этого места, стало ясно, что история Спартака не умещается в один роман. Я подкинул своему издателю идею второй книги, и он воспринял ее с воодушевлением. Она будет написана сразу же после этого романа и должна выйти в конце 2012 года. Я уже полностью поглощен размышлениями о ней. Список материалов, использованных при написании «Спартака», короче обычного из-за вышеупомянутой нехватки источников. Если не считать римских исторических текстов, главными книгами, с которыми я работал, были превосходные книги о восстании в целом «The Spartacus War» профессора Барри Штрауса, «Spartacus and the Slave Wars», «A Brief History with Documents» Брента Д. Шоу, где подробно описаны даже малейшие упоминания Спартака в древних текстах. «Восстание Спартака. Великая война против Рима 73-71 годов до нашей эры» Ника Филдса, издательство «Оспри». Еще одна книга того же издательства «The Traians» Криса Уэбера, недавно дополненная его же трудом «The Gods of Battle», который я горячо рекомендую. Следует также упомянуть превосходный сайт romanarmytalk.com. Прекрасное место, где можно выяснить все и вся о римской армии. Его участники быстро отвечают на любые вопросы. Посещение конференции RIT в Нью-Йорке стало для меня настоящим удовольствием. Выступления были превосходны, и очень приятно было, когда многие имена обрели лица. Как всегда, я благодарен друзьям и коллегам. Рози де Курси, мой ведущий редактор, и Чарли Уинни, мой агент. Прекрасные люди, с которыми приятно работать, и я высоко ценю все, что они сделали для меня. Большое спасибо всем сотрудникам Preface, Cornerstone и других отделов издательства Random House. Это ваш усердный труд помогает моим книгам добиваться успеха. Я благодарен Лесли Джонсу, моему редактору, за вклад в образ Сертория и его офицеров разведки. Клэр Уэллер, вы невероятный физиотерапевт. Спасибо вам за то, что держите мои хронические растяжения в узде. Еще я хочу упомянуть Артура О'Коннора, моего старого друга-ветеринара. Он тот оселок, на котором я оттачиваю свои идеи и финальную рукопись. Он неизменно приходит ко мне с превосходными идеями и всяческими домашними заданиями. Спасибо, Артур. Мои приветствия и наилучшие пожелания всем вам, замечательные читатели. Я способен продолжать писать лишь благодаря вам. Приглашаю вас в любое время заглядывать на мой сайт benkan.net. Вы также можете найти меня на Фейсбуке или в Твиттере «Бенкан Аутор». И последнее, но отнюдь не маловажное. Спасибо тебе, Сейр, моя прекрасная жена, и вам, Ферди и Пипа, мои чудесные дети. Я очень вас люблю.